День второй. Москва. Вторник. 12 июня. К стоявшему у обочины серому Ауди подъехала черная Волга и, мягко затормозив, остановилась рядом. Из нее вышел высокий мужчина и стремительно зашагал по направлению к небольшому холму, за которым его уже ждал человек, приехавший на Ауди. Оба водителя, также вышедшие из машины, неторопливо переговаривались. Оба были удивлены неожиданным поведением своих начальников, у которых работали уже не первый год, когда те вдруг отправились за город в эту глухомань без охраны и привычных автомобилей сопровождения. Приехавший в «Черной Волге» высокий мужчина был заместителем директора Федеральной службы безопасности. Он дошел до холма и возле кустарника увидел человека, созерцавшего открывающуюся отсюда панораму ближайшего поселка. «Добрый день!» — вежливо поздоровался подошедший. Среди профессионалов его считали одним из лучших специалистов, утвердившихся в руководстве ФСБ, несмотря на то, что ему было 48 лет, что для разведчика считалось совсем немного. В органах государственной безопасности он работал больше 20 лет, успел дослужиться до генерала и сделал прекрасную для кадрового офицера, к которым не очень-то благоволили в 90-е годы, карьеру. Он начинал сотрудником внешней контрразведки ПГУ КГБ, а после 91-го года, во время разделения бывшего комитета на разведку и контрразведку, перешел в ФСБ, выбрав для себя внутреннюю безопасность. «Здравствуй!» — обернулся к нему приехавший первым пассажир Ауди, протягивая руку. «Спасибо, что приехал». Затем, оглянувшись по сторонам, настороженно спросил: «Надеюсь, здесь нас никто не услышит?» «Нет, конечно», — усмехнулся генерал. «Кто тут может оказаться в зарослях кустарника? Я бы никогда не нашел этого места, если бы вы так подробно не объяснили мне, как проехать сюда». «Я иногда и раньше приезжал», — признался его собеседник. «В этом поселке есть один закрытый завод, на котором я когда-то работал. Это было много лет назад, но я до сих пор помню и поселок, и завод, и дорогу сюда. В этом смысле у меня хорошая память». Генерал ждал, когда пассажир Ауди объяснит ему, почему он назначил встречу так далеко от Москвы, о чем он хочет с ним поговорить. Его собеседник молчал. Очевидно, он обдумывал, с чего начать разговор, и только спустя минуту, выдержав многозначительную паузу, спросил: «Как дела у вас на службе?» «Как обычно», — ответил генерал. «Работаем. Вы же знаете, что происходит в стране. Полный бардак». «Знаю», — угрюмо кивнул его собеседник. «Я думал, что хоть у вас порядок». «У нас беспорядок в первую очередь. Никто не знает, что завтра будет. Даже наш директор занервничал после того, как у президента случился инсульт. Все ходят, трясутся. Никому не известно, кто усидит на своем месте, а кому дадут коленкой под зад». «А ты что думаешь?» «Как Бог даст», — улыбнулся генерал. У него были тонкие губы на вытянутом, чуть продолговатом лице. Его глаза серого цвета производили неприятное впечатление. Может быть, причиной тому было почти полное отсутствие ресниц. Он взглянул на своего собеседника, ожидая дальнейшего продолжения беседы. «Да, трудно», — вздохнул пассажир Ауди. Всем сейчас трудно. Время такое трудное. Зато рейтинг нашего премьера постоянно растет. Возможно. Осторожно согласился генерал. Я не очень за этим слежу. Напрасно, быстро парировал пассажир Ауди. За этим нужно пристальнейшим образом следить, самым пристальным, подчеркнул он. Он снова немного помолчал, затем оглянулся по сторонам, словно не доверяя даже этому кустарнику, и негромко произнес. Президент не просто болен. Врачи считают, что от этого инсульта ему уже не оправиться. Ты меня понимаешь? Досрочные выборы? Хуже. По существу, при немощном и недееспособном президенте будет настоящий регент. Обойдется без досрочных выборов, без всей этой толчеи, суеты. До окончания президентского срока полномочия фактически отойдут к премьер-министру. Он сам ни на какие решительные действия не способен и только окончательно запутает всю ситуацию. А там выборы. Кого изберут, ты сам прекрасно знаешь. Он лидирует во всех рейтингах. Интересно, что за него проголосуют все, от левых до правых. В сущности, они считают его единственным гарантом стабильности государства. Как только его изберут, он начнет копать и под нас, и под вас. Я буду первым на очереди, ты вторым. Пассажир Ауди на время замолчал, словно задохнувшись от неожиданно охватившей его ненависти, затем продолжил. Шансов остановить его у нас нет. Вообще нет. Ни единого. Врачи считают, что президент приговорен. Он уже никогда не сможет нормально работать, и в отставку его сейчас не отпустят. Им это пока невыгодно. Премьер уже наложил штаны и думает, как бы досидеть до выборов. Значит, нам самим нужно решать, что делать в этой ситуации. Решать надо быстро, не дожидаясь, пока нашего премьера выставят из его кабинета, а президента объявят недееспособным. Потом они назначат очередные выборы, на которых триумфально победит совсем не тот человек, который нам нужен. Ты меня понимаешь? Генерал по натуре был смелым человеком. Его не устрашали ни террористы, ни бандиты, ни диверсанты. Он принимал участие во многих боевых операциях, в которых были и жестокие драки, и смертельные перестрелки, но здесь он впервые дрогнул. Он ошеломленно взглянул на своего мрачного собеседника. «Вы говорите о главном претенденте?» Он все еще не решался назвать фамилию. «Он вчера выступал по телевидению, давал интервью. Показали по всем новостям, ты наверняка видел. Я говорю о мэре столицы». Слова были произнесены. Генерал почему-то оглянулся и почти шепотом спросил. «Вы предполагаете физическое устранение?» У него чуть дрогнул голос, и он, запинаясь, быстро добавил. «Или поиск компромата, способного... Или без...» «Без или», — резко ответил пассажир Ауди, — «никакие компроматы сейчас уже не проходят. Всем надоели эти истории с разоблачениями, с кассетами. С бабами он не спит, чтобы его ловить на этой дешевке. А на взятках ты его шиш поймаешь. Он не такой дурак, чтобы брать борзыми щенками». Он и так один из самых богатых людей в стране. Любой компромат только прибавит ему голоса на выборах, и он еще выставит себя борцом за моральную чистоту против бесчестных чиновников, попытавшихся его скомпрометировать. Поэтому или не нужна. Только первый вариант. Я понимаю, пробормотал генерал. Теперь замолчал он. Пауза была долгой. Что молчишь? Не выдержал пассажир Ауди. Струсил? Нет, выдохнул генерал. Думаю. Я обратился к тебе как к человеку, которому я доверяю, сообщил пассажир Ауди. Ты ведь знаешь, что наши друзья всегда готовы были тебя поддержать. Мы и сейчас готовы оказать содействие. Если все получится, на твое имя в любой точке мира будет открыт счет. Что будет потом? — спросил генерал. Мы проведем в президенты нынешнего премьера или кого-нибудь из бывших. В общем, кандидатуру подберем. Посмотрим, кто легче сможет пройти. Главное, не пропустить этого типа. Генерал вздохнул. Нужны будут большие деньги, — осторожно заметил он. Это уже наше дело, — усмехнулся его собеседник. Мы найдем столько денег, сколько нужно будет. А каковы мои гарантии? Ты лично получишь 5 миллионов. Я думаю, этих денег хватит, чтобы жить там, где ты захочешь, не так ли? 5 миллионов долларов? — переспросил генерал. Он, наконец, понял, насколько далеко все зашло. Отступать уже не имело смысла. Генерал сглотнул набежавшую слюну. 5 миллионов, — подумал он. За эти деньги можно отказаться от службы, скинуть свой генеральский мундир и оставить свою хлопотную должность. Да с такими деньгами можно поселиться в любой стране мира и жить припеваючи. С другой стороны, 5 миллионов, очевидно, не предел. «Это мой гонорар», — хриплым голосом сказал генерал. «Но еще столько же нужно на проведение самой акции». «Не слишком ли много?» — прищурился собеседник. «Нет», — выдавил генерал и тут же поспешил сбавить цену, почувствовав, что его жадность может осложнить разговор. «Ну ладно, пусть не столько же, но хотя бы еще 3 миллиона нужно», — предложил он. «Ведь понадобятся очень надежные люди. Но ничего, в крайнем случае добавлю из своего гонорара», — торопливо проговорил он. «Считай, что договорились», — кивнул пассажир Ауди. «Что-нибудь еще?» «Да. Если все будет нормально, я бы хотел иметь некоторые гарантии. Кроме денег», — голос генерала обрел обычную твердость. «Какие гарантии?» «Место директора ФСБ», — сообщил генерал. «По факту гибели такого высокого должностного лица будет проводиться расследование, и вам лучше иметь на этом посту своего человека». Он смотрел на собеседника своими серыми глазами, не моргая. Тот впервые за время разговора почувствовал себя неловко. «Не знаю, как все сложится», — откровенно сказал он, отводя глаза, — «но мне нравится твоя просьба. Надо будет над ней подумать». «А я подумаю над вашей проблемой», — ответил генерал. «У тебя нет времени думать. Тебе, кажется, платят достаточно, чтобы ты все бросил и сосредоточился как можно быстрее на нашем деле. Нужно найти высококлассного специалиста, который сможет гарантировать нам проведение операции на должном уровне. Никакой осечки. Иначе на нас может пасть подозрение. Если операция сорвется, второго шанса уже не будет. До президентской кампании рукой подать, а во время выборов его убирать уже нельзя. Иначе этим сразу воспользуется оппозиция, которая наберет на этом деле очки. У тебя есть 2 месяца. 2 месяца до начала официальной кампании. Успеешь найти нужного человека? Найдем, — коротко ответил генерал. И еще, — добавил пассажир Ауди, снова оглядываясь по сторонам. О нашей встрече знаем только мы двое. Если найдешь специалиста, ты должен говорить с ним лично. Никаких посредников, никаких лишних людей, только ты и он. А если возникнут посредники, в общем, они нам не нужны. Это самый важный вопрос. Чем меньше людей будет знать о нашем разговоре, тем надежнее. «Вы могли бы мне этого не говорить», — хмуро заметил генерал. «Я много лет работаю в контрразведке и знаю, как проводить подобные операции». «Не обижайся», — торопливо сказал пассажир Ауди. «Я должен был тебя предупредить. Когда найдешь специалиста, поставь перед ним задачу и скажи нам, куда перевести деньги, в какой банк». «Скажу». «И последнее. Извини, что я так назойливо вторгаюсь в сферу твоей компетенции. Кроме специалиста, который будет проводить операцию, нужно найти еще одного профессионала. Если все пройдет успешно, второй профессионал уберет специалиста. Впрочем, я думаю, что этим вторым можешь стать и ты сам. Ведь специалисту нужно будет заплатить деньги за его работу, и он должен будет обязательно встретиться с тобой сразу после проведения операции». «Я все понял», — ответил генерал. «Постараюсь найти нужного специалиста и нужного профессионала». «Никто не сомневался, что ты умный человек», — протянул ему на прощание руку пассажир Ауди. «Думаю, что насчет своего повышения ты прав. В стране нужны такие толковые профессионалы, как ты. До свидания». Он повернулся и пошел к своему автомобилю. Генерал стоял и ждал, когда Ауди отъедет подальше. Затем достал из кармана небольшой магнитофон, включил его, немного перемотал кассету и услышал голос своего собеседника. «Никогда не сомневался, что ты умный человек». Генерал выключил магнитофон и улыбнулся. Уж теперь-то у него была абсолютная гарантия на $5 миллионов. Теперь уж никто не посмеет его обмануть. Он положил магнитофон в карман и зашагал к своей машине.